наткнулась на прошлое. О тебе тогда и не думала, да и ты был другим. В этом городе не было лиц, только морды рассерженных псов. Он смотрел равнодушно в окно. Меж двух вечностей стынет давно, с сигаретой погасшей в руке. В его жизни давно нет любви, потому нет безумию конца. И плевал он проклятие дорог, обескровленной плотью стихов, прямиком в золотую зарю. В его ночи давно нет снов, только сухость от алкоголя, и незнание, куда себя деть, и желание кого-то согреть, хоть признаться себе в том больно. Он бывал на краю пустоты, опускался до самого дна, и он помнит, каким был тогда, когда тьмой захлебнулся сполна, оставляя чертям свой ад. Повтори свои сны мне на бис, и мечтами развей немного. Вспомни песню о старой весне, постучи ветром в окна мне и сорви оковы.